Впереди дорога делала небольшой подъем, и это означало, что он подъезжает к насыпи Аллингтонского моста. По обе стороны от моста у полоски сухой белесой крапивы, служившей границей, стояли автомобили. Среди них были патрульные, полицейские машины, один фургон, а также синий мотоцикл «Эриал Скверфор», любимое средство транспорта сержанта Стэнли. Робин затормозил за одной из патрульных машин. К западу от моста полицейские в форме, которым совсем недавно принадлежал и он сам, прочесывали оба берега канала. Одна группа шла, внимательно глядя вниз на тропинку, вьющуюся вдоль южного берега канала, другая дотошно проверяла высокую траву на противоположной стороне в 5 метрах от первой. Фотограф как раз заканчивал свою работу за густыми зарослями тростника, в то время как судебный патологоанатом в белых перчатках и с черным кожаным чемоданчиком у ног терпеливо ждал поблизости. Кроме кряканья диких уток и чурков, плескавшихся в канале, других звуков не было слышно. Робин подумал, что это уважение к смерти или просто сосредоточенность специалистов на своей работе. Он обтер ладони о брюки, чтобы избавиться от выступившего на них от волнения пота, сглотнул, приказывая желудку угомониться, и вышел из машины, чтобы встретиться лицом к лицу со своим первым убийством. Хотя пока что никто слово «убийство» не произносил, — одернул он себя. Сержант Стэнли сказал всего лишь: «Мы обнаружили труп ребенка». А будет ли это рассматриваться как убийство или нет, зависит от медэкспертов. Сержант Стэнли, как успел заметить Робин, был уже за работой. Он разговаривал у моста с молодой парой. Они так прижимались друг к другу, обняв один другого за талию, будто хотели согреться. Что тоже не исключено, потому что на каждом из них был минимум одежды. На женщине 3 черных треугольничка размером с ладонь, которые следовало считать купальным костюмом. На мужчине белые шорты. Эта пара, очевидно, сошла на берег с прогулочной моторной лодки, причалившей поблизости, чуть восточнее тростника. Слово «молодожены», написанное кремом для бритья на ее окнах, объясняло причину их присутствия в этом месте. Плавание по каналу было популярным весенне-летним видом отдыха наряду с пешими походами по дорожкам вдоль канала, посещением шлюзов и ночевок под открытым небом. Стэнли взглянул на подошедшего Робина, захлопнул блокнот и сказал молодой паре: «Стойте здесь, никуда не уходите», и сунул блокнот в задний карман джинсов. Порывшись в кожаной мотоциклетной куртке, он достал пачку «Эмбасис» и предложил Робину. Оба закурили. «Там», — сказал сержант Стэнли, махнув рукой в сторону склона, спускавшегося к пешеходной тропе. Он держал сигарету большим и указательным пальцами и говорил в своей обычной манере, почти не раскрывая рта, как будто любая фраза заключала в себе тайну, известную только его собеседнику и ему самому. «Медовый месяц проводит», — с усмешкой проговорил он, ткнув сигаретой в сторону лодки. «На прокат взяли лодку, значит, и решили, что приставать к берегу на ночевку еще рано. А пейзажи, мол, не ахти какие, любоваться особенно нечем. В общем, нетрудно догадаться, что у них на уме было, когда остановились, верно?» Какое-то время он смотрел в сторону лодки, потом сказал: «Ты только взгляни на нее, салага». «Да на девушку, не на лодку, на девушку». Робин сделал, как ему было сказано. Купальные трусики девушки сзади представляли собой всего лишь малопристойную полоску ткани дюймовой ширины, которая исчезала между ее крепкими золотистыми ягодицами. На одной из этих ягодиц по-хозяйски расположилась рука молодого человека. Робин услышал, как сержант Стэнли со свистом глубоко вдохнул сквозь зубы. «Самое время осуществить свое исключительное супружеское право, я так полагаю. Я бы тоже не возражал откусить кусочек от этой поджаристой булочки. Господи, за что такие муки? Какая задница? Что скажешь, салага? Я? Ну да. Ты бы как, не прочь?» Робин знал, что покраснел до корней волос, как помидор, и, чтобы скрыть это, опустил голову. Вместо ответа он ковырнул носком ботинка землю и стряхнул пепел с сигареты. «Вот что здесь произошло», — продолжал сержант Стэнли, все так же произнося слова краешком рта. Они причалили, чтобы немного поупражняться. За сегодня уже в пятый раз, так что с них что возьмешь, молодожены? Он вылезает, чтобы привязать лодку. Руки дрожат. Член торчит, как перископ, высматривающий врага. Находит он, значит, место, чтобы вбить колышек для привязи. Можешь посмотреть вон там, на конце веревки, видишь? Но тут видит тело ребенка. Он вместе с бронзовым задиком рванули, как ошпаренные, на ферму в Мейнор, и позвонили оттуда по трем девяткам. Примечание. 999, служба спасения, полиция, пожарные, скорая помощь. А теперь мне не терпится поскорее отсюда убраться. И нетрудно догадаться, почему, а? Вы не думаете, что они могли быть как-то связаны? С этим? Сержант покачал головой. Но друг с другом очень даже связаны. Некоторых даже обнаруженный труп не может остудить. Ты понимаешь, о чем я говорю? Стэнли отшвырнул окурок в сторону диких уток. Он зашипел, упав в воду. Одна из уток тут же схватила его. «Мусорщики!» — усмехнулся Стэнли. Обращаясь к Робину, он сказал. «Ну, пошли. Тебе надо взглянуть на твоего первого». «Что-то ты неважно выглядишь, салага. Надеюсь, тебя от этого не вывернет, а?» «Нет», — заверил его Робин. «Ему не станет дурно. Просто он немного нервничает, вот и все. А скандалиться в присутствии начальника — этого ему меньше всего хотелось. А страх оскандалиться постоянно держал его нервы в напряжении. Он хотел объяснить это Стэнли. Он также хотел поблагодарить сержанта уголовной полиции за то, что тот удовлетворил его просьбу и привлек к расследованию, но остановил себя. Для этого сейчас был неподходящий момент. В данных обстоятельствах, — подумал он, — констебль уголовной полиции должен заниматься другим, а не выражать благодарность. Стэнли окликнул молодую пару, обнаружившую тело. «Вы двое далеко не уходите. Я с вами еще не закончил». И повел Робина вниз к пешеходной тропе. — Ладно, посмотрим, как у тебя котелок варит, — сказал он. — Вот это, — он указал рукой на полицейских по берегам канала, — скорее всего, бестолковое дело. — Почему? Робин посмотрел на констебли, шагавших молча шеренгой, соблюдая шаг. Они были поглощены своей работой, и ничто не могло отвлечь их. «Бестолковая?» — повторил Робин. И, чтобы выиграть время, загасил сигарету о подошву ботинка. Окурок положил в карман. «Но я думаю, следов они там не найдут, если вообще они ищут следы. Слишком много травы на тропинке, слишком много цветов и бурьяна на берегу. Но...» Он замолчал, раздумывая, следует ли ему исправлять то, что можно назвать поспешными выводами его начальника. Робин решил рискнуть. «Но они могут найти и другие вещи, кроме следов, если это убийство. Ведь это убийство?» Стэнли пропустил вопрос мимо ушей. Глаза его прищурились, а в углу рта уже торчала другая сигарета, еще не зажженная. — Что? — Если это убийство. — Да что угодно. Волокна, окурки, оружие, этикетки, клок волос, пыш от дробовика, все что угодно. Стэнли зажег сигарету пластмассовой зажигалкой в виде женской фигуры, наклонившейся вперед, охватил себя за лодыжки. Пламя появилось у нее между ягодиц. «Прекрасно», — сказал Стэнли, и Робин не понял, относится ли это к его ответу или к зажигалке. Стэнли шагал по тропинке, Робин за ним. Они приближались к тростнику. Там патологоанатом продирался на берег канала через непроходимые заросли желтого селезеночника и первоцвета. Глина и водоросли налипли на его резиновые сапоги. Выше, на берегу, его ждали два судебных биолога с открытыми чемоданчиками для образцов. Рядом на тропе лежал наготове пластиковый мешок для перевозки трупов. — Ну и? — произнес Стэнли, обращаясь к патологоанатому. Тот, по-видимому, прибыл на место происшествия прямо с теннисного корта. На нем были белые шорты, майка и лента на лбу, что совершенно не гармонировало с черными до колен сапогами. Есть вполне приличные морщины на обеих ладонях и на подошве одной ноги, — сказал он. Тело находилось в воде часов 18, самое большое — 24. Стэнли кивнул. Покатав сигарету между пальцами, он сказал Робину: «Ладно, иди взгляни, салага», и улыбнулся патологоанатому. «Наш Робби в этом деле девственник, Билл. Хочешь поставить на него 5 футов, что он нам сейчас устроит радугу цветов и звуков?» Неприязненное выражение мелькнуло на лице патологоанатома. Подойдя к ним ближе, он спокойно сказал Робину: «Не думаю, чтобы вам стало дурно. Глаза, правда, открыты. Это всегда действует, но признаков разложения пока нет». Робин кивнул. Он сделал глубокий вдох и расправил плечи. Они наблюдают за ним, и сержант, и патологоанатом, не говоря уж о полицейских констеблях, фотографе и биологах. Но он не покажет им ничего другого, кроме профессиональной деловитости. Через густосплетение цветущих трав он спустился к берегу канала. Тишина вокруг него, казалось, еще более сгустилась, отчего многократно усилились звуки его собственного тела. Шипением и свистом реактивного двигателя отдавалось в ушах дыхание, отбойным молотком стучало сердце, ноги с грохотом поваленных деревьев крушили стебли травы. Грязь оглушительно хлюпала и чавкала под подошвами ботинок, когда он подходил к зарослям тростника. Он обогнул их. Тело лежало сразу же за ними.